чистою водою, велик любовью, силою велик, то так, как ты заботу проявляет, когда я вижу верою твою, душа поет, ликует, оживает, душа поет, ликует, оживает. Ты жизни свет для ищущих сердец, ты Господи. Пастырь добрый немощных овец и лучший друг от гибели спасенных. Велик любовью, силою велик, то так, как ты заботу проявляешь. Я без тебя ко благу не способен. О Иисус, лишь только ты один, быть средоточием дум моих достоин. Велик любовью, силою велик, то так, как ты заботу проявляет, когда я вижу верою твой лик, душа поет, ликует, оживает, душа поет, ликует, оживает.